это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Евгения, которая, к сожалению, указала только свое имя, задает сразу несколько вопросов. Первый такой. Как правильно говорить? Приготовлять или приготавливать? Заготовлять или заготавливать? И когда еще можно употреблять глаголы наувлять? Я отвечу на первую часть вопроса. Правильно, приготавливать и заготавливать. А вот относительно глаголов наувлять, это вопрос, который мне представляется просто избыточным, потому что формы типа «приготовлять», «заготовлять» — это разговорное, если не сказать просторечное сокращение от «приготавливать» и «заготавливать». А правильно именно так, с полными суффиксами «ива». Второй вопрос. Можно ли сказать «несколько тысяч людей» или правильнее «несколько тысяч человек»? Правильнее, конечно, «несколько тысяч человек», потому что форма людей употребляется в том случае, когда мы используем неопределенно количественные слова, типа «много», «мало», «немного», «немало». Если мы используем числительные, а в данном случае тысячи в функции числительного, то, конечно, тысяча человек, несколько тысяч человек и так далее. Третий вопрос, Евгений. Какова начальная форма глагола «движет» и какого он спряжения? А в скобках Евгения замечается, спрягается он, как любой глагол первого спряжения, а причастие от него образуется с помощью суффикса «им» – «движимый», что говорит о втором спряжении. Да, Евгения, вы правы, он разноспрягаемый, получается так. Его начальная форма современным русским языком утрачена. В древнерусском существовал глагол «движити», от которого и образованы современные формы «движет», «движут» и тому подобное. Причем надо сказать, что страдательное причастие настоящего времени образуется с помощью суффикса второго спряжения «движимый», а вот действительное причастие настоящего времени «движущий», «движущие силы» используется, в нем используется суффикс «ущ», который присущ глаголам первого спряжения. Так что он действительно оказывается разноспрягаемым, если учитывать образование причастий. По-русски. Передо мной лежит письмо от москвички Буниной Марины Ивановны, и это очень интересный вопрос от бывшего школьного преподавателя русского языка и литературы. Марина Ивановна интересует только один очень маленький нюанс, но мне кажется, он стоит того, чтобы об этом немножко поговорить. Как произносится слово «флеши» в контексте романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир»? С твердым «л» или с мягким «л» надо произносить это слово? Когда я работала в школе, пишет наша слушательница, то я, мои коллеги, мои ученики и вообще все окружающие произносили «л» мягко, багратионовые «флеши». Мы ориентировались на то, что звук «л» вообще свойственен французскому языку. Слово «флеш» французское, оно обозначает «стрела». Примерами мягкого произношения «л» могут служить бытующие в нашей речи французские слова и выражения «плиссе», «желе», «ле бурже», «эмиль золя», «шеше ля фам», «селяви» и другие. В романе Толстого слово «флеш» обозначает военное укрепление, имеющее форму угла, острие которого направлено в сторону противника. Таким образом, укрепление имеет подобие стрелы. В настоящее же время, отмечает наша слушательница, представители молодого поколения, в том числе и учителя, ведущие уроки литературы в 10 классах, произносят выражение «багратионные флеши» исключительно с твердым «л». На современное... флешки. Да, но современное модное слово «флешка», пишет Марина Ивановна, имеет английский корень. «Флеш» — это краткое сообщение в газете. Кстати, слово очень-очень многозначное. Это и вспышка, и всплеск, и множество всего другого, нечто кратковременное. Как все-таки правильно, задает вопрос Марина Ивановна, Анна Бунина, прочитать сегодня роман Толстого? Надо ли учитывать современные тенденции при чтении классики? Спасибо огромное, потому что очень точечный вопрос и позволяет нам порассуждать, в частности, о том, что такое языковая мода. Вы, безусловно, правы. Я думаю, что сам Толстой, будучи носителем в том числе и французского языка, конечно, говорил брагатионовых флеши. Но вопрос-то заключается в том, что когда вы пишете, что французскому языку присущ звук «л», это немножко не так. Дело в том, что ученые говорят о существовании так называемого среднеевропейского «л» вилярного, который ровно по посередине находится между нашим твердым «л» и мягким «л». Он произносится немного специфично. Поэтому для русского уха это звучит почти как мягкий звук, хотя мягкий «л» для французского уха будет звучать не так, как его родной «л». И ассоциация с флешкой, безусловно, как раз подтверждает наличие другой моды. Дело в том, что в американском варианте английского языка «л» как раз утратил вот эту вот вилярность, и он произносится очень близко на то, как мы произносим твердый «л». И отсюда, да, у навыки французского произношения, французский язык уходит, да, навыки слышания французских слов тоже как будут исчерпаны, и поэтому получается, что мы слушаем иностранные слова на французский манер, тем более, что раз у нас есть такой распространенный корень «флэш», который мы находим не только во флешке, но еще и во флешмобе, и думаю, можно будет еще ряд продолжить, получается, что современники произносят багратионовые флеши с твердым «л». Марина Ивановна, что тут сказать? Наверное, скорее всего, мы так и будем дальше произносить на твердый манер, но, может быть, если когда-нибудь французский язык вновь станет мировым, и все вновь будут учить французский язык, то тогда и флеши мы будем произносить так, как произносил его Лев Николаевич Толстой. Как это по-русски-то? У меня в руках письмо от нашей постоянной слушательницы Татьяны Григорьевны Авловой. Она задает непростой вопрос, но прежде она очень любопытным образом обращается к нам. Она пишет: «Уважаемые друзья друзей русского языка». Прошу оценить изобретательность. «Помогите мне, пожалуйста, — пишет Татьяна Григорьевна, — сформулировать предельно кратко и в то же время исчерпывающе объяснение для современных взрослых и образованных людей, почему неграмотно говорить про моего дитятю. Я считаю, что ошибки две. Во-первых, неверная падежная форма главного слова «дитятю», и, во-вторых, неверный выбор падежа слова зависимого «моего». Такой падежной формы, как «дитятю», в языке не существует. Что же касается зависимого слова, то, вероятно, срабатывает инстинкт соблюдения правила о совпадении падежа винительного с родительным для одушевленных существительных. Но не все, для кого русский язык родной, замечают, что это правило для существительных второго склонения, при этом мужского рода, в то время как слово «дитя» – разносклоняемое существительное рода среднего. Мы как-то не замечаем, добавляет Татьяна Григорьевна в скобках, что среди существительных среднего рода встречаются одушевленные – дитя, существо, животное, насекомое, млекопитающее. Как видите, получился целый монолог, при этом после значительного сокращения. Я выбросила вступительное рассуждение о стилистическом употреблении слова «дитя», в отличие от «ребенок», доказательство того, что речь идет о разносклоняемом существительном, примеры правильного построения предложения с этим словом из Гоголя «отец любит свое дитя», из Пушкина «нянчиться с дитятей». Но объяснение остается громоздким, а следовательно малопонятным. Надеюсь, что при этом правильным. Может быть, и не стоит ссылаться на грамматические правила, а просто показать, как следовало бы выразиться про мое дитя. Татьяна Григорьевна, вы знаете, я думаю, что ваше последнее предположение наиболее точно, потому что эти грамматические правила, я не уверен даже, что все наши слушатели, пока я читал ваше письмо, успели осмыслить все, что вами написано. Хотя все, что вами написано, верно. Поэтому, конечно, лучше всего просто показать, как следовало бы выразиться, про мое дитя. Если же последуют вопросы, вот тогда, когда будут именно заинтересованные вопросы, тогда можно будет рассказать о том, что, во-первых, дитя существительно разносклоняемое, во-вторых, оно малоупотребительно, в-третьих, не следует путать его со словом «ребенок» и употреблять, соответственно, так же, как со словом «ребенок», про моего ребенка, отсюда по аналогии про моего, а дальше лихорадочно строится форма от слова «дитя», сказать про моего дитя. Язык, видимо, не поворачивается, и конструируется несуществующая в языке форма «дитятю». Все это можно объяснить, если последует заинтересованный вопрос. А так, конечно, лучше просто поправить. Правильно говорить про мое дитя. Отвлечемся от писем теперь. Я хочу прочитать фрагмент из книги доктора филологических наук Владимира Ивановича Новикова «Словарь модных слов. Языковая картина современности». пафосный. Искусство поэзии требует слов, как сказал Иосиф Бродский. Требует их и искусство рекламы. Эпитеты модный и фирменный примелькались, перестали производить впечатление. И вот гламурный мир обогатился определением «пафосный». В общем-то, оно книжное, тождественное по смыслу слову «патетический». Раньше можно было услышать и прочитать «пафосная речь». А теперь появились пафосные бутики, клубы, пафосные рестораны. Наверное, свою роль сыграл здесь и город Пафос на Кипре. Именно в этом месте когда-то выходила из морской пены Афродита, а теперь загорают пафосные подруги пафосных российских бизнесменов. Предъявим им иск за то, что воруют у интеллигенции последние красивые и поэтичные греческие слова? Да нет, просто улыбнемся. Париться. Это слово на нас в обиде. Затаскали мы его, замызгали и придали ему исключительно отрицательный смысл. Испытывать неудобство, тревожиться, мучиться. Раньше негативное значение глагола сводилось к одной ситуации. Человек в зимней одежде провел долгое время в теплом натопленном помещении, например, в длинной очереди в магазине за дефицитом. Теперь же хорошим, в общем-то, словом обозначают всякий дискомфорт. Не хочу я париться с этими бумагами и так далее. Почему слово, в общем-то, хорошее? Ну как же, в хорошей компании побывать в парилке, попариться с веничком, потом провести время за чайком с задушевными разговорами. Это же блаженство. Теряем мы свою бытовую мифологию, запечатленную в легендарном фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Сбываются постепенно пророчества Высоцкого. Скоро бани все закроют повсеместно. Русские бани уступают место бездушным стандартным саунам. Или все-таки еще попаримся? В хорошем смысле. Пиар. Не раз говорилось, что словом можно убить. Но и слово может убить, уничтожить чрезмерной эксплуатацией. Это происходит на наших глазах со словом «пиар» и его производными «пиарить», «пиаровский» и так далее. Был деловой термин «public relations», означавший контакты того или иного учреждения с общественностью. Теперь же пиаром называют любую рекламу, пропаганду, все способы оповещения, то есть, по сути, всякую информацию. Обозвать пиаром можно едва ли не каждую реплику в бытовом разговоре. Я защитил диссертацию. Так, пиарит свою диссертацию. Я этой осенью отдыхал на Кипре, а в голове уже он пиарит туристическую фирму. Она разводится с мужем. Мысли. Черный пиар. Абсурд, да и только. Господа писатели, опасно использовать в произведениях слова «пиар», «пиарить», «пиарщик». Через какие-нибудь полвека они будут непонятны читателям. Слишком уж запиарили их сегодня. Если раздуть значение слова до бесконечности, в конце концов оно лопнет, как воздушный шарик, и останутся одни лишь ошметки. Напомню, я прочла фрагмент из книги доктора филологических наук Владимира Ивановича Новикова «Словарь модных слов. Языковая картина современности». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!